Глава 8. Когда Лео Ауфман катил на велосипеде по кирпичным мостовым, можно было заметить, что он получает удовольствие от сломанного чертополоха в горячей траве, когда ветер дул, как из печки, или от проводов, искрящих на мокрых столбах. Бессонными ночами он не страдал, а получал удовольствие от размышлений о великих вселенских часах. Кончается ли в них завод или они самозаводятся? Как знать? Но, прислушиваясь по ночам, он приходил то к одному выводу, то к противоположному. «Удары судьбы», — думал он, крутя педали, — «что они из себя представляют? Рождение, взросление, старение, смерть? С первым ничего не поделаешь, а с остальными тремя». Колеса его машины счастья вращались, отбрасывая снопы золотистого света на потолок. Машине суждено помочь мальчишкам сменить пушок на щетину, а девочкам превратиться из гадких утят в лебедушек. А в годы, когда твоя тень ложится на землю, когда ты прикован к постели и по ночам твое сердце бешено колотится, его изобретение поможет тебе легко уснуть под листопадом, подобно мальчишкам, которые, прыгая осенью в груды жухлых листьев, согласны стать частью тлена и смерти в этом мире. «Папа!» Шестеро его детей — Саул, Маршал, Иосиф, Ребекка, Руф и Наоми — от 5 до 15 лет от роду — пробежали через лужайку за его велосипедом, и каждый коснулся его. «Мы тебя заждались! У нас есть мороженое!» Шагая к веранде, он угадывал улыбку жены, сидящей в темноте. 5 минут поедания миновали в уютной тишине. Затем, держа полную ложку мороженого лунного оттенка, словно тайну Вселенной, которую следовало бережно познать, он спросил. «Лина, что бы ты сказала, если бы я взялся за изобретение машины счастья?» «Что-то стряслось?» — мгновенно отреагировала она. Дедушка шел домой с Дугласом и Томом. На полпути Чарли Вудман, Джон Хафф и еще какие-то мальчишки промчались мимо, как метеорный рой. Их притяжение было так сильно, что они оторвали Дугласа от дедушки и Тома и увлекли его в сторону оврага. «Смотри, не заблудись, сынок! Нет, нет!» Мальчишки нырнули во тьму. Том и дедушка прошли оставшуюся часть пути молча, разве что когда они оказались дома, Том сказал. «Ух ты! Машина счастья! Вот это да!» «Не очень-то обольщайся на сей счет», — посоветовал дедушка. «Часы на здании суда...» Пробили 8.